Глава 14. Люди на плоту ждали ужасов, больших и маленьких, безумия в каждом цвете радужного спектра и в тех, что вне его, потому что, несмотря на непринужденность их разговора, в глубине души каждый из них думал о смерти, ждал, что она придет либо из моря, либо из тумана, а может, отовсюду сразу. Они не знали, какую форму может принять смерть, лишь что она будет страшной и гигантской в момент своего появления. Гослинг и Джордж гребли, а Кушинг нес вахту. Старший помощник беспокоился за них, хотя никогда не сказал бы об этом вслух, беспокоился за их физическое состояние, особенно за моральное, потому что человеческий разум может терпеть лишь до определенного предела, так же, как человек может выпить и удержать в животе лишь определенное количество воды, пока та не польется наружу. И сейчас Гослинг думал, что свалившийся им на плечи груз становится слишком тяжелым. Кушинг, казалось, достаточно хорошо со всем справлялся. Он обладал дисциплинированным научным мышлением. Независимо от того, насколько ужасными были твари из тумана, дома, в кругу коллег, Кушинг смог бы дать им вполне рационалистическое объяснение. Он даже утверждал, что гигантская студенистая тварь на самом деле была обычной медузой, а не каким-то там адским монстром. А еще был Джордж, по классификации Гослинга жесткий и здравомыслящий человек. Он казался довольно выносливым, благодаря оптимистичному взгляду на жизнь, который, тем не менее, постепенно менялся в худшую сторону. То же самое происходило со старшим помощником. По Джорджу было заметно, что он на грани, хотя сам он вряд ли бы в этом признался. Гослинг его не винил. Он сам чувствовал себя точно так же. Туман, море и чертовы водоросли. Казалось, им не было конца. Само по себе их положение уже было достаточно плохим, но вездесущий клубящийся туман определенно не способствовал улучшению обстановки. Как долго можно плыть на плоту в густом сыром тумане и не слететь с катушек? Туман, казалось, сеял хаос в головах. Гослинг сталкивался с ним в море бесчетное количество раз. Чем плотнее туманная завеса, тем глубже людские страхи. Моряки становились молчаливыми, угрюмыми и задумчивыми. Туман по капле выжимал из человека душу, а когда рассеивался, так всегда бывало на море рано или поздно, мысли тут же прояснялись. Люди начинали разговаривать и смеяться, хлопать друг друга по спине, возможно, чувствуя себя глупо из-за того, что позволили туману заключить себя в незримую темницу. Но в этом богомерзком месте туман никогда не рассеивается. Здесь всегда сыро и тревожно. Сколько может продержаться человеческий разум в лабиринте кровоточащего тумана? За последние несколько дней, хотя Гослинг уже потерял счет времени, ему не раз хотелось закричать на этот чертов туман. Он душу бы продал, чтобы завеса рассеялась хотя бы на несколько мгновений. Можно было не только увидеть, как туман обволакивает тебя, словно саван, но и потрогать его, узнать его запах и вкус. Иногда Гослинг даже ощущал его внутри себя, чувствовал, как он клубится в животе, заполняет череп серыми неясными нитями. Такой была их реальность, и об этом не следовало размышлять, но Гослинг не мог выкинуть мысли из головы, и по этой причине заставлял своих людей грести. Физическая нагрузка была для них полезна, давала иллюзию, что они не просто движутся сквозь туман, но плывут к какой-то цели, что их судьба в их руках. Что-то подобное было необходимо для поддержания духа. Нужно было за что-то держаться, за что-то бороться. Но была и другая причина. Скопления водорослей стали очень густыми, местами непроходимыми, но в зарослях были проложены каналы, и Гослинг оптимистично надеялся, что они куда-нибудь их выведут. В места, которые невозможно вообразить даже в самых страшных кошмарах, или туда, где их будет ждать избавление. Поэтому они продолжали грести, то и дело сменяя друг друга, вглядывались в туман и ждали. Спустя какое-то время Кушинг произнес: «Что-то приближается».